Глава 17. Утром нас разбудили на завтрак, постучав по двери несколько раз. Замена звонку по телефону в номер. Такой современный будильник, соответствующий временам за окном номера. Я быстро оделся, оставив девушку спать, дошел до номера на чердаке. По местному сейчас около 7 часов, и хлопоты с обысками в усадьбе, конечно, еще не начались. Думаю, не раньше 9 все начнется, пока соберут личный состав для полной конфискации кровати и выноса тяжелых и качественных изделий. Подгонят гужевой транспорт, загрузят его и отвезут. За один раз не справятся точно, — подумал я, вспомнив количество кроватей. Хорошо бы мне там появиться, все ж по моей наводке все и произошло. Посмотрю, как обыск пройдет, не пропустил ли я чего. Есть ли специалист по магическим делам при ратуше? Очень злободневный вопрос для меня. Как Шидер меня встретит, и главное, что там с камнями? Насколько тянут по деньгам, и какие у нас перспективы? Много вопросов имеется у меня в голове, лучше хоть на какие-то получить ответы или хотя бы намеки. Отлично, что я избавился от всех непримиримых врагов в самом Астере. Перестало нависать над головой ощущение неминуемой смерти, которое реально вымораживало и мешало бороться за саму жизнь. Когда еще из гардии рыжие подтянутся, чтобы узнать и мстить, мстить, мстить? Узнать про меня и мое непосредственное участие вполне себе могут. Это для меня довольно опасно. Рыжие таких обид не прощают. Но надеюсь, что в город их просто не пустят, а издалека управлять серьезными делами у них не получится. Судя по полной конфискации барахла в доме, Шидер точно получил ясные указания о полной ликвидации колонии рыжих в Астере. Все барахло на склад мытни для обыска сейчас и будущей раздачи, особо приближенным к совету личностям. Вещи очень качественные и дорогие. От тех же кроватей никто в Астере не откажется, даже сами капитаны. Поэтому я вернулся в кровать и лежу, любуюсь девушкой, вспоминаю слова и мотив обещанной ей песни. Дело шло не так, чтобы очень быстро и просто, как я надеялся. Слова не вспоминались, только какие-то обрывки. Впрочем, время есть. Такие хиты за день не пишутся. Милая, наконец, проснулась. Потребовала отвернуться, пока умывалась за ширмой, и все остальное делала не столь романтичное. Потом сразу напомнила про песню. Попыталась немедленно установить срок создания шедевра. Святая простота. Один шедевр у нее есть, так сразу и второй подай. Увидев мою реакцию, Грита сбавила обороты и предложила позавтракать. Очень ей местная кухня нравится, хотя и Клоя не хуже готовит, так и сказала дипломатически. Конечно, нравится, ест по утрам побольше меня, а главное, повкуснее. Клоя ей все самое-самое пихает в тарелку, обделяя меня бессовестно. Я уже пару раз намекал, что я тоже деньги плачу и требую одинакового долива после отстоя пены, то есть такого же отношения к себе. Как говорил классик, и я теперь часто хозяйке напоминаю. Здесь еще не завтракал, в зале схожу посмотреть. Как это с местной звездой за одним столом сидеть утром? Надеюсь, вчерашние крепыши уже ушли или еще не вернулись? Придется с ними подраться, никуда от этого не денешься. Грита спросил про них, она отмахнулась. «Ко мне каждый день клеится? Всех не запомнишь? Но я тебе верность берегу, всех к тебе отправляю с вопросами». Да, что-то такое я ожидал от подруги своей. Одинокой, красивой женщине, еще и выступающей в трактире, прохода не дадут. Грубости по отношению к любимице не позволят себе, конечно. Охрана быстро выведет на улицу. Выведет, но не всех. Вчерашних нахалов, пожалуй, что и нет. Они тоже здесь часто бывают. По виду в боях участвуют, могут и местными чемпионами оказаться. 100%, что приятельствуют с охранниками. Ну, предупредят всяко, что хозяин может и вход закрыть за особую настойчивость к местной любимице, на которую полгорода уже собирается, и выходные места начинает заранее заказывать. Грите, понятно, проще всех отправлять ко мне, раз я Редкина побил без проблем. Однако с настоящими бойцами могу всех не потянуть. Кто-то мне наваляет однозначно, даже с моей техникой и силой, просто попадет удачный привет без памятства». «Это-то ладно. Чего сейчас про будущее горевать? У меня под кроватью лежит мешок с ларцом тяжелым, и страсть, как хочется его открыть. Увидеть богатейство и злато, чтобы над ним чахнуть или пухнуть. При Грите делать этого не стану. Сейчас позавтракаем и отправлю ее по супермаркетам местным. Вчера ведь на обувь жаловалась. Есть хороший повод помочь красотке. Внизу нас торжественно отвели за лучший стол, накрыли скатерть и начали носить. Носили долго. Я успел пошутить, что Гриту здесь хорошо знают. Точно уверены, что девушке больше всего потребуется. Пока пили дорогой чай, пару раз подходили вчерашние зрители поблагодарить певицу за полученное удовольствие и пожелать всего наилучшего. Хорошая атмосфера в трактире. Поприятней будет, чем у Мортенса. Так и подороже он процентов на 20-30. Хозяин тоже подошел, сказал про скидку на номер и баню аж на целую треть. На вино в два раза меньше. Душевно. Где-то 9 данов осталось. Я попросил деньги записать на мой счет, потрачу попозже. Хозяин тоже молодец, такой жизнерадостный и веселый человек. Все видит, все понимает, плату начисляет народу хорошую. За места все работники держатся обеими руками. На своем месте человек. Сам живет и другим дает жить. Зарабатывает на всех и на всем. В номере я лег полежать после сытнейшего завтрака. Шевелиться совсем не хочется. Грите вручил 2 тайлера и отправил обувь заказывать. Девушка забыла про намерение поваляться со мной и упорхнула по лавкам пройтись, что и требовалось. Закрыл дверь на замок, еще засов вставил и креслом подпер. Все меры безопасности соблюдены. Вытащил ларец из мешка и долго рассматривал, пытаясь понять, как он открывается. Рыжие подтвердили свою репутацию, поставив в тайник арбалет или самострел. Поэтому лучше думать, что и в ларце что-то такое имеется. Что же мне может оказаться? Отравленная игла? Вполне возможно. Ядовитый газ? Это вряд ли. Споры болезнетворные? Тоже чересчур. Тайник, правда, оказался сделан не в комнате почему-то, а в коридоре рядом с комнатой. И мне кажется, это неспроста. Но почему так, спросить мне уже некого. Поэтому будем принимать как данность такое знание. Могу только у Кремера проконсультироваться или у учителя, когда с ними увижусь. Очень торопиться навстречу не стану. Мне и здесь весьма хорошо живется. Не сравнить с жизнью в башне мага 3-й ступени. Ларец сделан из не очень толстого железа и обклеен плотной тканью со всякими аппликациями и наклейками. Думается мне, что это неспроста. Что-то под тканью может скрываться. Руками голыми я побаиваюсь весь ларец ощупывать. Попробовал кинжал просунуть и защелку отжать в едва видную щель, где сходятся верхняя и нижняя часть ларца. Так, чтобы легко просунуть, не получается. Хорошо прижато, и люфта нет. Петли с другой стороны я быстро нашел, но задумался, не являются ли они обманкой. Просунул лезвие рядом с ними, надавил, и точно, щель сразу стала больше. Есть в замке люфт с этой стороны заметный. Достал из мешка нож, найденный в усадьбе. Удобно, рукоятка в кисть ложится. Себе оставлю, только светить не буду. Подсунул его тоже в щель, вытащил кинжал, дал небольшую слабину ножом и попробовал кинжалом подцепить защелку. Даже свечу зажег, чтобы получше видеть, что там в глубине есть. Защелка скочила в сторону, не выдержав давления, и крышка ларца немного поднялась. Рисковать хоть немного не хочется совсем, поэтому накинул на ручку веревку, отошел на несколько шагов и потянул за нее. Крышка откинулась, и все. Ничего не произошло больше. Металлическая пластина, широкая во весь ларец, пока перекрывает обзор. Но она без замка, только небольшая защелка, которую я отжимаю кинжалом и им же сбоку, держа на вытянутой руке, откидываю. С интересом разглядываю золотые тайлеры, их много. Однако, если здесь только они, точно испытаю разочарование. Воображение уже понарисовало себе сокровища, как в пещере Аладдина, всякие рубины, изумруды и алмазы с кулак. Ага, и еще эликсир вечной молодости. Посмеиваюсь сам над собой. Ладно, если бы в подвале ход нашел в пещеру, а там сундуки, сундуки. Перевернул ларец на бок и высыпал золото на ковер. Так проще и безопаснее. Отравленные иглы можно и в сыпучем золоте спрятать. Кинешься его выгребать и совершишь такой себе укол. Ты посмотри-ка. Нет, легко эти уроды умерли. Слишком. И правда. Нашлись 2 острейшие иглы. Торчат под 45 градусов, основаниями в углах прикреплены жестко. Вроде на концах и нет ничего с виду. Посмотрел магическим зрением, тоже ничего не видно. Пока золото посчитаю, успокоюсь. Когда деньги пересчитываешь, самочувствие улучшается, дыхание выравнивается, серотонин увеличивается пропорционально сумме. «Здесь 190 талеров ровно. Со вчерашними трофеями золота у меня уже под 300 с усадьбы привалили. Достойный результат. Даже с таких уродов немало хорошего удалось поднять. Иглы вклепаны в следующую металлическую планку. Пора ее откинуть вверх и увидеть последний секрет ларца». Снова кинжал подцепляет тонкий металл и осторожно поднимает вверх в ожидании очередных неприятностей. Но теперь вроде лимит на всякие гадости исчерпан. В последнем отделении лежат прозрачные, весьма крупные камни из-за белой кожи на стенках, отдающие белизной. Похоже на алмазы, как я их себе представляю, большие, немного обработанные. Вываливаю и их на ковер в ожидании очередной ловушки, но это отделение без сюрпризов. Камни лежат хорошей кучкой, сверкая гранями под лучами ареала, проникающими в комнату через большие окна. Что-то Корн добавлял про значение драгоценных камней для магов, когда я расспрашивал его про гардию и что в ней имелось до беды. Да, он говорил, что в камнях маги запасали энергию, когда отходили от своей башни подальше. Несколько крупных алмазов помогают восполнить магическую энергию почти полностью, правда, только на начальных уровнях, как у меня сейчас. Можно попробовать сразу, я ведь почти пустой после ночных поисков. Взял самый большой в руку, сжал покрепче, настроил канал между алмазом и моей маной. Несколько секунд, и в груди чуть потеплело, а камень опустил. Немного заряда в нем оказалось, но ничего, для меня и это уже круто. Потратил 5 минут, и все камни остались без маны, а у меня прибыло наполовину моей, так сказать, мощности. Круто. Только пока не для меня. Обычному магу нет проблем положить алмазы на магический камень и подождать, когда они зарядятся. Я могу под лучами светила немного их подзарядить, и все. Процентов на 15-20 это в лучшем случае. Сами камни огромной ценности. Если провести огранку, и они станут бриллиантами, то цена будет невозможно большой. Но магам они не для продажи нужны, так что оставляем себе. Теперь у меня две проблемы. Как избавиться от ларца? И вторая, где хранить золотые камни? Решать требуется быстрее. Шидр уже наверняка начал обыск дома рыжих, а мне там желательно поприсутствовать. Ларец лучше закопать или утопить в притоке братвы незаметно для всех. С золотом и камнями сложнее. В кассу не отнесешь, вопросы появятся. Да и не доверяю я кассе. Она под полным контролем ратуши и входящих в нее силовых структур находится. Одно слово «Альса» и денежки свои не получишь, например. Придется очень серьезно подумать, где держать нажитое и наворованное. Ну как наворованное? Если город зажмет долю, то уже просто свое, удачно подвернувшееся. Много времени на раздумья нет сейчас. Пора выходить из номера и двигаться в жизнь. Продавливать Прима с Бромсом, получать долю у стражи и не забыть про Шидера. Парни еще у Мортенса ждут указаний от мудрого компаньона, который больше не будет очень уж баловать их денежкой, и их, и девок ихних. Да и в мастерскую пару дней не заглядывал. Пора скрипом вопрос приземлить, водору кольчугу отнести или, может, купить для себя. Хорошая мысль, однако. Дел громадье, но есть и самые важные, которые больше не могут ждать. Костюм для ратуши отдать постирать. Вроде есть по дороге такая вывеска около реки. Ларец в реку. Богатейство в свою комнату, хоть в матрас спрятать часть, золота пока с собой носить и потратить по максимуму. Метнулся на чердак. Подводы стоят еще не груженные, часть кровати уже вынесли, которые небольшие. Процесс идет, надо поторопиться. Собрал все грязные вещи, золото в мешке за пазуху, алмазы туда же, ларец в мешок и вышел на улицу. Иду не спеша, с охраной перекинулся парой слов, спросил про вчерашних крепышей. Да, все так, как я и думал. Гвардейцы, бойцы не рядовые, но и не самое высокое начальство. С Гритой договорились в номере встретиться к обеду и там решить, куда двигаться. Значит, время еще есть, 4 часа в запасе. Везде успею, наверное. Постирочное нашел, отдал все, что в мешке нашлось, обратил внимание немолодой женщины на комплект для ратуши, с которым требуется работать поосторожнее. Цена хорошая озвучена. Полдана за все. Сказал, что вечером заберу. Теперь к мосту. Подошел и спустился под него к реке. Посидел на камнях, покидал камешки в довольно быстро текущую воду и, мимоходом набив камнями, уронил и ларец куда поглубже. Вернулся обратно, прошел мимо трактира и к нам домой. Клоя только руками всплеснула, увидев меня, пришлось рассказать о ночевке в лесе и журавле. Грита сама с ней подробностями поделится. «Муж в мастерской, пропадает там постоянно», — посмеялась Клоя. «Мол, вижу его не чаще, чем когда он с обозами ходил. Поблагодарила меня за хорошую работу для трона. Говорит, что он прям как помолодел. Все уши ей прожужжал об этих подводах. Вообще горит работой. Орни привыкает жить одна, ходит в трауре, грустит, что могилки нет у мужа. И не навестить ее теперь. Посидел с Клоей, выдал ей денег за пару месяцев вперед, пропихнул мешочек с алмазами и золотом в матрас и дальше побежал. К Шидору на помощь. Волка ноги кормят».